Мы с Кэдди бегом. Кэдди! Чарли вслед. Вбежали под луну, бежим к кухне. Кэдди! Чарли вслед. Мы с Кэдди бежим по ступенькам на веранду, и Кэдди присела в темноте, обняла меня. Она слышно дышит, грудь ее ходит об мою. «Не буду», — говорит Кэдди. «Никогда не буду больше». «Бенджи, Бенджи!» Заплакала. «Я тоже. Мы держим друг друга». «Тихо, Бенджи!» — сказала Кэдди. «Тихо! Никогда не буду больше». И я перестал. Кэдди встала, и мы вошли в кухню, зажгли свет, и Кэдди взяла кухонное мыло, моет рот под краном, крепко трет. Кэдди пахнет деревьями. «Сколько раз тебе сказано было, нельзя сюда!» — говорит Ластер. В гамаке привстали быстро. Квинтина прическу руками. На нем галстук красный. «Ах ты, противный идиот несчастный!» — говорит Квинтина. «А ты его нарочно за мной повсюду водишь. Я сейчас Дилси скажу, она тебя ремнем». «Да что я мог поделать, когда он прется?» — говорит Ластер. «Поворачивай, Бенджи». «Мог, мог», — говорит Квинтина. «Только не хотел. Вдвоем за мной подсматривали. Это бабушка вас подослала шпионить». Соскочила с гамака. «Только не убери его сию минуту. Только сунься с ним сюда еще раз. И я пожалуюсь, и Джейсон тебя выпарит». «А мне с ним не справиться», — говорит Ластер. «Попробовали бы сами, тогда обговорили». «Заткнись», — говорит Квинтина. «Вы уберетесь отсюда или нет?» «Да пускай себе», — говорит тот. На нем галстук краснеет, на галстуке солнце. «Эй, Джек, глянь сюда!» Зажег спичку и в рот себе. Вынул изо рта. Она еще горит. «А ну-ка ты попробуй так», — говорит он. Я подошел. «Открой рот». Я открыл. Квинтина ударила спичку рукой. Ушла спичка. «Ну тебя к чертям», — говорит Квинтина. «Хочешь, чтобы он развылся? Ему ведь только начать и на весь день. Я сейчас на них Дилси пожалуюсь». Ушла, убежала. «Вернись, крошка», — говорит тот. «Не ходи. Мы его дрессировать не станем». Квинтина бежит к дому. За кухню завернула. «Ай-яй-яй, Джек», — говорит тот. «Натворил ты дел». «Да он не понимает, что вы ему сказали», — говорит Ластер. «Он олухонемой». «Да ну», — говорит тот, — «и давно это?» «Ровно 33 сегодня стукнуло», — говорит Ластер. «Он с рождения дурачок. А вы не артист будете?» «А что?» — говорит тот. «Да я вас вроде раньше в нашем городе не видал», — говорит Ластер. «Ну и что?» — говорит тот. «Ничего», — говорит Ластер, — «я сегодня на представление пойду». Тот смотрит на меня. «А вы не тот самый будете, кто на пиле играет», — говорит Ластер. «Купишь билет, узнаешь», — говорит тот, — на меня смотрит. «Такого надо взаперти держать», — говорит. «Чего ты с ним сюда приперся?» «Я тут ни при чем», — говорит Ластер. «Мне с ним не справиться. Я вот хожу и монету ищу, потерял, и не на что теперь билет купить. Прямо хоть оставайся дома». Смотрит на землю. «У вас не найдется случайно четверть доллара?» — говорит Ластер. «Нет», — говорит тот, — «не найдется случайно». «Придется искать ту монету», — говорит Ластер. Сунул руку в карман. «А мячик купить тоже не хочете?» «Какой мячик?» — говорит тот. — «А для гольфа», — говорит Ластер. — «Всего за четверть доллара». «А на что он мне?» — говорит тот. — «Что я с ним буду делать?» — «Так я и думал», — говорит Ластер. — «Пошли, башка ослиная», — говорит он. — «Пошли смотреть, как мячики гоняют. Гляди, я тебе игрушку нашел. На, Держи вместе с дурманом. Ластер поднял, дал мне. Она блестит. «А где ты взял эту коробочку?» — говорит тот. Галстук краснеет на солнце. «А под кустом тут», — говорит Ластер. «Я подумал, моя монета». Тот подошел, забрал. «Не реви», — говорит Ластер. «Он посмотрит и отдаст». «Агнесса Мейбл Бекки», — говорит тот. На дом поглядел. «Агнесса Мейбл Бекки» — название мужских презервативов, продававшихся в жестяных коробках. Крышку от такой коробки и поднял с земли Ластер. «Тихо», — говорит Ластер, — «он сейчас отдаст». Тот отдал мне, я замолчал. «Кто у нее тут был вчера?» — говорит тот. «Не знаю», — говорит Ластер. «Они тут каждый вечер, когда ей можно из окна по дереву спуститься. Их не уследишь». «Один все ж оставил следок», — говорит тот. На дом посмотрел. Пошел, лег в гамак. «Топайте отсюда. Не действуйте на нервы». «Пошли», — говорит Ластер. «Наделал ты делов. Пошли, пока мисс Квинтина на тебя там жалуется». Идем к забору, смотрим в просветы цветов. Ластер ищет в траве. «Вот в этом кармане лежало», — говорит он. «Флажок полощется, и солнце косо на широкий луг». «Сейчас пройдет кто-нибудь здесь», — говорит Ластер. «Да не те, те игроки прошли уже. Ну-ка, помоги искать». Идем вдоль забора. «Ну, кончай выть», — говорит Ластер. «Раз не идут, не заставишь же их силой. Обождать надо минуту». «Глянь-ка, вон, показались». Я иду вдоль забора к калитке, где с сумками проходят школьницы. «Эй, Бенджи!» — говорит Ластер. «Назад!» «Ну что толку торчать там, глядеть на дорогу?» — сказал Типи. «Мисс Кэдди далеко теперь от нас. Вышла замуж и уехала. Что толку держаться за калитку там и плакать? Она же не услышит». «Чего ему надо?» — сказала мама. «Поразвлекай его, Типи, пусть замолчит». «Да он к воротам хочет, глядеть на дорогу», — сказал Типи. «Вот этого как раз нельзя», — сказала мама. «На дворе дождь. Неужели ты не можешь поиграть с ним, чтобы он замолчал? Прекрати, Бенджамин». «Не замолчит он ни за что», — сказал Типи. «Он думает, если стоять у калитки, то мисс Кэдди вернется». «Вздор какой», — сказала мама.